Часть третья. Художник по волосам. Вот и пришло время рассказать про Вадика, моего жениха. Мы обручились с ним за 3 месяца до чайки, в грустный, нелепый день, день моего рождения. Знаете, бывают такие вечеринки, после которых страшно открывать Spotify. Вдруг увидишь там «Братва», «Не стреляйте друг друга», Андрея Губина, Буланову и Бритни Спирс. Ну вы поняли. А бывают такие, на которых подтягивающиеся гости все как один с порога вопрошают: «А чё так тихо? А где вопли?» Понятия, кстати, не имею, какой тут требуется ответ. Вот и я просто молча улыбалась. А готовилась-то, с каким рвением готовилась. Рисовавшиеся накануне картины безудержного веселья были такими подробными и яркими, что в них не хотелось сомневаться. Я думала: «Ну в этот раз всё точно будет», подразумевая под «будет» сюрприз-вечеринку, качание на руках, пьяные тосты в мою честь. Я, как и положено, создала событие в Фейсбуке, пригласив туда всех и написав подсмотренное у кого-то «приходите обниматься и танцевать». Народу я не безамбициозно позвала дикое количество: одногруппники и курсники, девочки из факультатива, все как на подбор в серых кардиганах с косами и без косметики, соседки, Люська и наши с ней модненькие друзья из манкой факультетской тусовки. Последние вяло подтвердили встречу, как и положено таким людям. Они ответили на приглашение словами: «Наверное, заскочу на полчасика. Буду стараться, много дел». Вадик, с которым я без особой охоты встречалась уже полгода, тоже был зван, скорее из правил приличия, чем из большого желания. Я очень переживала насчет знакомства простоватого Вадика с компанией интеллектуалов, в которой и сама была на птичьих правах. Боялась, что рассказанная версия Вадика окажется куда лучше настоящей, но в итоге всем было все равно. По иронии судьбы, на этом сборище он был единственным человеком, который испытывал ко мне интерес. И был единственным, кем не интересовалась я. Вообще, день этот как-то сразу пошел не очень. Накричала коменда, порвался набитый вином по акции пакет, так что акция потеряла всякий смысл. Чтобы успокоиться, я долго драила нашу 403-ю в тщетной надежде, что чистота компенсирует ее убожество. Однако пьяные материны смс-ки с чудовищно плохими стихами собственного сочинения свели на нет терапевтический эффект от уборки. В день моего рождения она начинала пить с самого утра, то ли вспоминала страшные 16 часов моего отчаянного сопротивления появлению на свет, то ли просто считала меня главным достижением своей жизни за отсутствием других. Вадик, разумеется, заявился самым первым, без 10 минут. Он подбадривал меня как мог, гладил по спине, говорил, что я очень красивая, мешался на кухне, лез под ноги и все время хотел мне что-то сказать. Я лишь отмахивалась, как умела, очередной пустячной просьбой: «Сходи, принеси, открой, подержи». Гости тем временем были увлечены собой. Попивая вино, сетовали друг другу на сложности своего диплома, говорили про самозанятость и тупили в телефон. В какой-то момент стало ясно, что поздравлять меня никто не будет. Тогда инициативу в свои руки взял Вадик, торжественно вручив мне подарок. Подарком было платье. Сама попросила, сама же и выбрала. И открытка. В открытке той Вадичкиным важным почерком значился следующий текст: «С днем рождения поздравляю, счастья искренне желаю, доброты, любви, тепла, жизнь была, чтоб хороша». Не дай бог прочитает при всех. Единственное, что я тогда подумала. Не прочитал. Ладно. Я сухо клюнула Вадика в щеку, а потом, уколовшись о занозу его подрастающей бороды, ясно ощутила: сегодня что-то случится. И ощутила верно. Не выдержав после вручения презента и часа, Вадик киношно совершил все предписанные ситуации и ритуалы: колено, кольцо, напыщенная речь о моих добродетелях и красоте. Все участники события, кажется, испытали противоречивые чувства, пытаясь отыскать в Вадикиных искренних, как лепит младенца, чуточку бумерских словах, хоть какой-то намек на постиронию. Куда там? Так, под напором 20 с чем-то праздно вопросительных взглядов, да, именно под их, а не под Вадичкиным напором, я и сдалась. По-моему, нам даже зааплодировали. Я себя, конечно, не раз потом спрашивала: ну зачем? Почему было не ответить: Я подумаю. Да на худой конец, чего бы и к шутке не свести. Страшно в этом признаваться, но, кажется, единственно важным мне было не допустить скандала. Ведь случись неловкая мизансцена, они все обо мне обязательно что-то подумают. Они все тем временем не думали обо мне особо. Лишь некоторые на прощание сказали мне, что Вадик очень хороший. Хороший я интерпретировала как нормального отхватила, потому что сказать-то сказали, а в разговоры свои не приглашали. Не нашего круга. Другой он просто. Другой. Какой? Добрый, простой, заботливый, хозяйственный, надежный, предприимчивый. В общем, обладатель тех человеческих качеств, которые сложно оценить, будучи экзальтированной высокомерной институткой 22 лет. Вадик влюбился в меня как-то сразу и бесхитростно, и потому быстро сделался мне неинтересным. Как скучную данность я воспринимала его чувства, и, тем не менее, наш роман просто не мог не начаться, настолько монструозными были его, Вадичкины, ухаживания. Такого я даже в кино не видела. Хотя нет, вру, такое как раз только в кино и показывают. Однажды, например, Вадик заказал автовышку, которая подняла его на балкон нашей комнаты, и оставил там букет цветов в розовой упаковке, умерший через 3 дня после. Люська тогда сказала: «Значит, не от души дарил». Но я не думаю, что она была права. Вадик хорошо зарабатывал, что в целом неудивительно для парикмахера с легкой рукой, на минуточку художник по волосам, как он без конца меня поправлял. Работал он много и тяжело, в салоне 3 через 2, на дому 2 через 3, и не жаловался, никогда не жаловался. Кровные свои, заработанные на капризных дамах, чьи жидкие седины превращал в полноценные шевелюры с атласными отливами, тратил на меня легко, без жадности. Так, благодаря Вадику, я познала разные виды роскоши. Сверкали в полуденный завтрак зернышки красной икры на тонких домашних блинах, на степенных ресторанных ужинах шумно вылетали пробки игристого, потел хрусталь и визжало по фарфору тяжелое столовое серебро. Стояли взбитыми сливками на крахмаленные одеяла питерского Англитера, куда гоняли просто так, на выходные, без унизительных предварительных накоплений. Никаким богачом Вадик не был и в помине, просто, в отличие от моих удушенных кредитами родителей, умел обращаться с деньгами. И, честное слово, было что-то волшебное в том, как на ресепшене отелей он расписывался своим ненастоящим черным паркером, оставляя рядом с 5-значными циферками едва ли не депутатские петлеватые автографы. Это была другая, совсем непривычная жизнь. А привычная жизнь — это что? Страдавшая недержанием общажная стиральная машинка, подтекавшая ровно раз в месяц и немедленно породившая недалекие гендерные шутки. Обоссанный пол в туалете и ругань из-за дежурств. Вечно недовольные лица коммент. «Не могла я так больше, не могла». Другое дело — ночевки у Вадика 2 раза в неделю, и это не считая выходных, скучных и сытых, как послеобеденная дремота. Наберешь ванную, горяченную, соленую, отмокнешь там до состояния полураспада, порхнешь в шелковистый халат, обдающий прохладой, а Вадик уже и картошки нажарил, ты поглядишь. Вадик уходил на работу ранним утром, а я просыпала первые пары и ела заботливо приготовленные остывшие завтраки, найденные по записочке. После чего забирала деликатно оставленные на коридорной полочке у зеркала какие-нибудь 5000 рублей. Я вглядывалась в свое отражение и все пыталась понять, ну почему? Почему я? Обычная, максимум с приятной наружностью. Деньги все равно брала. Они находили применение в ближайшем же Эйчике, Волконском и Ароматном мире. Такие у Вадика были выражения любви, которыми я ничуть не гнушалась. За них-то и прощалось мною великодушно его существование. А прощать было что. Где-то на 2-й месяц наших с ним отношений Вадик вдруг привиделся мне абстрактным примером определенного типа людей, про которых обычно сочиняют анекдоты. Будто по щелчку я развидела в нем все хорошее. Только и делала, что смаковала каждый огрех. Все меня раздражало в нем, буквально все. То, что, проезжая мимо храмов, он приглушал матерный рэп и из-под тишка крестился. То, что на выходе из театра выдавал округлые, правильные, пустые фразы, про любовь и смерть, добро и зло. То, что как старпёр хихикал при слове «глиттер» и путал понятия «краш» и «кринж», что соблюдал идиотские праздники типа 14 или 23 февраля, что смотрел фильмы исключительно из топ-250 по версии Кинопоиска и те, что получили «Оскар» в этом году, что говорил «книга лучше фильма», потому что знал, что так принято, и вел список «to read», напротив пунктов которого гордо ставил плюсик раз в 3 года. Колбаса на звании, преимущественно состоящая из продавцов обуви, навыков высокоэффективных людей и чего-то программного типа Достоевского, растягивалась и растягивалась. Оно и ясно, читать-то не любил. За подаренного мною Довлатова брался изредка, с закладкой, месяцами воткнутой в одном и том же месте, но то и дело срывался на тупёж в телефоне или просто засыпал. Меня все время подмывало сказать ему «заткнись», пусть он ничего и не говорил, а просто зевал или смотрел в телевизор. Его кислый после пробуждения рот казался особенно противным, но я терпела, изо всех сил терпела, не объясняя, на что злюсь, и зачиняя скандалы один раскатистее другого. И все ждала, ну когда-нибудь, хоть разочек, наорет же в ответ. Он отважно пытался заучить правила моего миропорядка. Ни слова до первого кофе, не есть руками, не оставлять капли воды на смесителе, не ходить по дому в трусах. И, естественно, добивался противоположных результатов. Все равно чуял, что ошибается, и все время извинялся за очередной, ему самому неведомый промах. Я в упор не замечала хорошего, не хотела замечать. Ни заделанного пухлым слоем ваты окна общежития, ни нового идеального Люськиного блонда, а потом и не только Люськиного, но и всей 403-й комнаты, ни подаренной отцу новой газонокосилки. Во всем мне виделся подкуп, двойное дно. А то, с каким рвением он выискивал остроумие в моих постах на Фейсбуке и едва ли не заучил некоторые из них наизусть, было, по мне, банальным дурновкусием и отсутствием интеллекта. Довлатов писал, пороки его заключались в отсутствии недостатков. И, честное слово, это самая исчерпывающая Вадичкина характеристика. Какая-то удивительная штука происходила с ним в моей компании, это точно. Уверенный в себе, с ножницами в руках или с банкой пива в кругу своих тестостероновых друзей, в моем присутствии он удивительным образом терял всю свою крутизну, будто сбрасывался до заводских настроек. Словно я была катализатором всех его страхов и комплексов, так умело спрятанных от окружающих, но то и дело обнаруживающих себя рядом со мной. Видимо, единожды дав слабину, он как-то смирился и отпустил вожжи, а с ним чувство собственного достоинства. И весь ужас заключался в том, что, хорошо понимая происходящее, я продолжала упиваться властью и вить из него веревки, которых, пожалуй, хватило бы, чтобы обмотать по периметру весь Китай. Больше я ничего и не делала. Желе мещанства обездвижило меня, не хотелось принимать решений, действовать, вообще ничего уже не хотелось. Тем временем матримониальные намерения Вадика никуда не исчезали, и тучи, нависшие над нашими семействами вопрос о свадьбе, требовал ответа. Папа, переживавший за благополучие Тщери, настаивал на скромной церемонии, потому что лучше купите путевки. Страдавшая от безделья мама, наоборот, хотела торжества, подготовка к которому наполнила бы жизнь приятными хлопотами. Мама Вадика, обращавшаяся к нему исключительно «сына», постоянно приглашала к себе на дачу для знакомства с бесчисленными родственниками. Им нужно было докладывать о себе, а потом повторить погромче, потому что какая-нибудь из теток обязательно говорила «Что-что она сказала? Я не расслышала». Вадик за этими симметричными застольями высаживались по старшинству, заметно мягчел, как печенье в чае. Таким благостным я, пожалуй, не видела его больше нигде. Никто из них не догадывался. Только бабушка, будто носившая в себе встроенный камертон моих настроений, все понимала, а потому без нотации и опломба брякала за обедом, не то прося, не то требуя. «Ну, сходи ты уже за Вадика замуж. Сходи, попробуй». Так буднично, словно сходить надо за хлебом или мусор выкинуть, а не главное в жизни «да» сказать и клятву верности у алтаря принести. «Приладишься», — ворковала она. И по голосу ее было ясно. знала, о чем говорит. Еще бабушка твердила: «Стерпится, слюбится». Но я не верила. Зачем мне это стерпится, когда жизнь сейчас, езда на велосипеде по лесной тропинке, то ровно, то с ухабами, то ветка по роже хлестанет, то ягодку вкусную найдешь. А замуж — это что? Бросить велик на дороге, сунуть ноги в резиновые сапоги 45-го размера по самое бедро и войти бесстрашно в это вязкое болото. Безобидное, будто бы чавкающее месиво, которое с годами еще и заплесневеет, поди. Как не заплесневеть-то с ипотекой, следами зубной щетки на зеркале и сексом по расписанию? Сначала на раз в неделю договоримся, чтобы по совести, а потом и вовсе, как в анекдоте, будет про коллектора и супружеский долг. Можно, наверное, и дальше идти, сопротивляться плотной густоте, но знаю ведь себя, все равно остановлюсь. Нужда движения отпадет, жизнь станет сытой, будни понятными, простыми и стройными, как крепкие стихи посредственного советского поэта. Торжество мещанства и деградации в непроницаемом вакууме бытия, где досконально выучены все телесные привычки и особенности работы ЖКТ. Затащит, поглотит, не отпустит. Зачем? Чтоб пропиской обзавестись, спать в обнимочку и называть Вадика «мой». Ой, девки, мой вчера опять нажрался. Мы с моим так вчера покуролесили. Неправда. Обычно Ба делила мальчиков на перспективных и неперспективных. Про первых она говорила: «И давно ты с ним путаешься?» Про вторых: «И давно ты с ним гуляешь?» С Вадиком мы, по бабушкиному мнению, гуляли. Я ее могу понять. Благодаря Вадику она впервые познала чудеса капиталистической частной медицины, заметно выигрывавшей на фоне бесплатной альтернативы. За 4 нежно удаленные микроскопические родинки Вадику прислали чек, как ей выдают богатым женщинам после утомительного дня шопинга в ГУМе. Короче, вся моя семья была для Вадика источником огромной, безусловной... Ох, безусловной ли... любви. А я — нет. Поездку в Чайку я воспринимала как своего рода передышку и пообещала себе, что за время в лагере обязательно все обдумаю и найду в себе силы либо на компромисс, либо на финальную точку. Тош его знал, что получается с точностью до наоборот. Любовь, дети и думы о Люське так поглотили меня, что про Вадика я почти не вспоминала, бессовестно игнорируя его сообщения по несколько дней подряд. Тот факт, что ситуация запущена дальше некуда, был осознан мною, когда я увидела 27 пропущенных, настырно требовавших объяснений. А в WhatsApp Вадик отчего-то упорно пользовался им, а не Телеграмом. Втрое больше негодующих сообщений, срок ответа на которые давно вышел. «Привет. Как там море? Купаешься?» «Вета, привет. Как дела? Что делаешь?» «Вета». «Вет, с тобой все в порядке?» «Вета, почему ты не отвечаешь целыми днями? Так нельзя, я ведь переживаю». «Вет, ты охренела, что ли?» «Вета, блин, почему я должен звонить твоим родителям, чтобы узнать, все ли с тобой в порядке?» Я листала сообщения, в каждом из которых становилось все больше знаков пунктуации и все меньше любви, и думала о том, какая же головная боль мне вскоре предстоит. И правда, эта боль действительно ждала меня в самом конце. Там, под щетиной восклицательных, Вадик сообщал, что вылетает ко мне. И он прилетел. Художник по волосам, ни разу на моей памяти не взявший нормального отпуска. По-моему, он даже спал с ножницами и феном в обнимку. Вадик стоял передо мной, а я никак, ну никак не могла заставить себя его обнять. Он сам сделал шаг навстречу и взял прядь моих волос, осторожно, словно фарфоровую. Потом спросил, для меня накрутилась. И, видимо, боясь услышать правду, сразу добавил, секутся. Вадик распушил мою челку на свой любимый, как он считал, единственно верный манер. Я сильно тряханула головой, чтобы вернуть, как было. В ответ Вадик сообщил, что мы не будем портить день выяснением отношений, что наш поселок — дыра, и что приличных отелей тут нет, поэтому он снял кое-что в городе, до которого ехать час. Но это ничего, ведь тачку он арендовал, а у меня выходной. «Как здорово ты все придумал», — сказала я, садясь в машину. «А про выходной откуда знаешь?» Вадик запнулся, суетливо вставляя ключ в зажигание. Все мимо. Я смотрела на лагерь через окно, выискивая глазами Антона и боясь, что он меня заметит. Но видела только вяло топтавшуюся на футбольной площадке толпу детей. Слава богу. «Понятно», — Люська сказала, — ответила я вслух сама же себе. Вадик не отрицал. Машина длинноносая, глянцевая, черная, рыкнула и заурчала. Мы тронулись. Выехав на берег, Вадик нажал на кнопку, и крыша машины, медленно скукоживаясь, начала отъезжать назад. Ну да, все правильно. Предполагалось, что от этого фокуса я должна была испытать как минимум эйфорию. Именно ее выражение Вадик тщательно, но тщетно искал на моем лице. Потом что-то говорил про ресторан, в который мы едем, лучший в городе. Про него написали все блогеры. Про отель и про какие-то свадебные идеи. Про то, что сказала об этих идеях его мама. Я не особо вникала. В ресторане Вадик кокетничал с официанткой. Он так всегда делал, когда хотел показать мужика. Обычно подкаты его были древними и безнадежными, как старые дедовы «Жигули». Девушки сочувственно улыбались нелепой шутке, а Вадик чувствовал себя альфа-самцом и смотрел на меня с видом: «Ну что, съела?» Я обычно в ответ говорила: «Вы нам вина не несите, у нас с желудком проблемы», и пинала его ногой под столом. Но в этот раз как-то и не хотелось, просто сидела, машинально раздирая салфетку. Вадик спросил у официантки, что она порекомендует. Та прокурлыкала про борщ и шашлыки, в ожидании которых Вадик стал расспрашивать меня, как дела. Я пространно несла всякую ерунду про меланхоличное настроение, пожимала плечами и смотрела в сторону, но только не в глаза. Еду принесли, и я уже знала наперед, что сейчас будет. Вадик назвал салатную заправку смазкой и сказал, что ее бахнули слишком много. Потом повторил слово «смазка», очевидно подумав, что я не расслышала шутку. Но я расслышала, Вадик, расслышала. Уже полгода назад, честное слово. Он всегда шутил в этой манере и всегда с удовольствием смаковал момент кульминации, оттягивая его до бесконечности и посматривая на меня в ожидании, смешно или нет. Мне было жалко Вадика, и я смеялась, даже когда он в сотый раз рассказывал историю о том, как жил в черногорском городе Баре, а все друзья звонили ему и спрашивали: «Привет, ты где?» И Вадик отвечал: «Я живу в Баре». А на том конце провода недоумевали: «В каком таком баре? Почему в баре?» «Ну ты поняла, да? Совпадение значений слова «бар» как название города и типа питейного заведения. Поняла, да? Смешно, да?» От объяснения различий между майонезом и лубрикантом меня избавила официантка, пропевшая «Осторожно, горячо», чуть нежнее, чем вообще велит политес. Ни левитирующие над тарелкой ниточки пара, ни предостережения не имели значения, когда Вадик хотел жрать. Поэтому он, как это было ему свойственно, цапнул со стола ложку и, утопив ее нос в красные жижи, подул пару раз для проформы. Первая порция обожаемого Вадиком борщика незамедлительно отправилась в рот, а за ней вторая, третья ложка, пока рецепторы, видимо, не согрелись до нестерпимой температуры и не запротестовали. Вадик мелко зашамкал челюстями, прямо как артритный старик. Сразу вспомнилось, как в одной книжке герой утверждал, что женщины где занимаются сексом так же, как и едят. Судя по всему, это правило распространялось не только на прекрасную половину человечества. Хорошо, что Вадик не умел читать мысли. Все глотал ртом воздух, а потом сразу же глотал суп, из-за чего через секунду рука его дергалась к груди, где только что больно-больно обожгло пищевод. «Подождал бы», — не выдержав, сказала я, а Вадик в ответ закивал. Он начал нервно собирать пальцами хлебные катышки, но через 2 секунды изнурительного ожидания снова схватился за ложку. Ложка нырнула в суп так резко, что подняла залп жирных красных брызг, разумеется, осевших на Вадике. На всем Вадике сразу. На лбу, щеках, жидковатой щетине, воротничке его дебильного обтягивающего пола и даже шортах. Ясное дело, белых. Горячие капли обожгло лицо Вадика, отчего он сморщился, словно тикозный, но продолжал есть, раздувая щеки. Иногда лишь на микросекунду в нем просыпался человек, но только чтобы схватить салфетку. Схватить, все так же низко нагнувшись к тарелке. Вадик, кстати, всегда ел в этой странной позе, скрючившись над столом, не поднимая головы, словно снайпер у прицела или готовый к сильному прыжку гепард. И ложкой орудовал ловко, с одной и той же амплитудой и скоростью. Раз-два, раз-два, раз-два. В финале этого шоу, занявшего не больше половины минуты, то ли от жара борща и улицы, то ли от чрезмерного усердия, лицо Вадика поменяло окрас и само стало похожим на борщик. Конечно, я сравнивала их. Сравнивала каждую секунду. Вадик, например, совсем не любил целоваться. Говорил: «Зачем, если мы уже переспали?» Антон, наоборот, любил, и поцелуи его всегда были с привкусом сигарет, алкоголя, в то время как Вадичкины запомнились супными, хинкальными, приглушенными жвачкой. В еде они тоже кардинально отличались. Я вспомнила наш лагерный поход недельной давности. Себе Антон всегда наливал суп последним, сосредоточенно возил половником по дну кастрюли, юшки он не любил, выискивал оставшиеся крохи мяса с картошкой. Нормальная еда для нормальных мужиков. Потом аккуратно поднимался, отходил от костра, садился, всегда один, на расстоянии от толпы, тем, видимо, обозначая свой статус. Он дул на тарелку, задумчиво глядя куда-то в одну точку, далеко-далеко. Совсем неуместная для лагеря манера держать мизинец на отлете и привычка «есть будто нехотя» делали его совершенно нездешним. Сразу хочется усесться с таким рядом, но все побаивались. Лишь в самом конце обеда традиционно подходили поблагодарить, выдерживая безопасные 5 метров. «Спасибо, Тох, рассольник — бомба!» А он в ответ только рассеянно кивал, улыбался и продолжал жевать выпистыванный обед, задумчиво поглядывая на остатки трепыхавшегося на ветру угасавшего костра. Наконец, первое было почти прикончено, оставалось лишь лужица на дне тарелки. Но Вадик не мог успокоиться, остервенело ковырял ее чайной ложкой, пытался выпить прямо из тарелки, глубоко запрокинув голову назад, а потом таки добил вырванный из куска мякотью хлеба. Громко поставил тарелку на стол, швырнул в нее ложку, упавшую словно от обиды, звонко-звонко. Я громко попросила счет, давая тем самым понять, что вечер окончен. Официантка, забиравшая посуду, попыталась унести мой бокал с четвертинкой вина на донышке, но я ее остановила. Бокал был третьим, опьянение уже хорошенько взялось за меня, как вдруг трезво обожгла неприятная мысль. В сказке с Антоном я так никогда не делала, даже если планировала допить. Стеснялась и хотела выглядеть воспитанной, светской. Мы расплатились, то есть платил, конечно, он, после чего рыгнул, хлопнул себя по животу и сказал: «Пожрал так пожрал, сейчас бы еще коньячку ёбнуть». Заказал, выпил, занюхал рукой. Я подавилась невыговоренным «О, Боже!» и четко в ту минуту осознала, что замуж за Вадика не пойду. Что, правда, не помешало мне пойти к нему в номер. Да, мы переспали. Пьяными, конечно. Это в последнее время уже вошло в привычку. Надо сказать, секс с Вадиком и без того фееричным не назовешь. Такой скучноватый, добротный, полный метр, совсем не фестивальный, и не всегда с хэппи-эндом. Предсказуемый сценарий, очевидный финал и полное отсутствие спецэффектов. В тот вечер я была сухой. У Вадика плохо стоял. То ли от усталости, то ли чуял неладное. Вряд ли. Я долго комкала в руках его гуттаперчевый член и даже пыталась поднимать его унылым минетом. Зачем? Все лучше, чем разговаривать. Когда соитие, больше напоминавшее возню, чем акт страсти, закончилось, я торопливо засобиралась, прямо как мужики в кино. Едва я начала надевать лифчик, Вадик наконец-то догадался. «Погоди, ты разве не останешься? У тебя же отгул на сутки». «Всё-то он знает». «А чего ты злишься?» «Ничего, мне в лагерь надо». «Зачем?» В тот момент я испытывала уже нечто близкое к бешенству. Казалось, выложу ему все сразу, прямо сейчас. Как сильно я влюбилась, как до конца смены остались считанные дни, как долго мы планировали с Антоном провести этот выходной, чудом совпавший в наших графиках. Но вместо этого расплакалась. «Чего ревешь?» «Да ничего, я телефон разбила, вот». И показала Вадику подаренный им же айфон, экран которого пострадал во время легендарного туалетного извержения. Вадик покрутил телефон в руках и сразу начал звонить. Сначала замучил девушку на ресепшене с поиском местных пунктов ремонта. Потом жаловался кому-то в трубку на мой телефон, обстоятельно отвечая на вопросы про девайс и иногда показывая пальцами размер царапин, будто собеседник на том конце провода мог его видеть. Так и не случившиеся перемены в жизни моего телефона увенчались долгими поисками такси, которое, как назло, все не ехало, а я, торопившись к Антону, орала на Вадика, суетившегося и смутно, но не до конца понимающего свою вину. Машина в итоге приехала через страшно долгие 22 минуты, за которые Вадик услышал от меня столько всего, что хватило бы и на расторжение помолвки, и на вполне справедливую пощечину. Вместо этого он вызвался меня проводить. Ехали мы в молчании, изредка нарушаемым моими колкими высказываниями редкой степени говнистости. Параллельно одной рукой я переписывалась с Антоном, обещая скоро быть, а второй вяло держалась за руку Вадика, плотную и неприятную. В конце поездки таксист пожелал нам хорошего вечера, хотя, кажется, всем в машине было понятно, что хорошего вечера уже не будет. Да, Вадик был суперменом, волшебником, решателем любых в мире проблем. За это я его и... То есть нет, совсем нет, ни капельки. Наскоро обняв Вадика и отделавшись от него обещанием написать, я рысью полетела от ворот лагеря к беседке, в которой мы условились увидеться с Антоном. Но по дороге меня настигло препятствие. «Ну что, куда ходили? А что сказал? Что подарил? Жениться не передумал? Ха-ха-ха! Ви, он меня покрасит, когда мы вернемся? Смотри, корни вылезли. Ну и маску какую-нибудь надо. У меня волосы от моря стали полное говно. Ви, ты меня слушаешь вообще?» «Да слушаю, слушаю». «Ничего не подарил, ходили в ресторан, кажется, не передумал. Конечно, покрасит, куда денется». Люся стрекотала и стрекотала без умолку, пересказывала, что случилось за день, во всех подробностях, с каждым. Я не перебивала, ждала, дойдет ли очередь до Антона, чтобы не спрашивать самой. Не дошла. Не рассказал про себя и Антон. Ленивым движением он протянул мне цветы, выдранные из центральной клумбы, прямо с остатками земли. Он был молчалив, не задавал вопросов и не говорил сам. А я, чувствуя ответственность за повисавшие паузы, пересказывала какую-то дичь из радиопрограммы про пант, которую почему-то внимательно слушала по дороге в такси. Мы, наконец, занялись сексом. Причем Антон был почему-то нежнее и трепетнее обычного. Я делала все на автомате, и единственное, о чем думала, было «Вот так с двумя парнями за один день у меня еще не было». От этого делалось одновременно жутко и весело. Мне вообще последние две недели так и было все время. Жутко и весело. Уже засыпая, Антон едва разборчиво спросил, «А этот твой, он что, пандолог, что ли?» «Какой мой?» «Ну, твой. Кто там за тобой приезжал сегодня?» «А ведь ему совершенно все равно», — осознала я. Эта мысль заняла меня настолько, что даже не было сил разозлиться на Люсю, не умевшую и секунды держать рот на замке. Антон почти спал, а я рассматривала его спину и думала, ведь я ничем не лучше Вадика. Вадика, украдкой записывавшего вкусы моего любимого мороженого и кормившего меня им с ложечки, приговаривая «Бусинка, хочу, чтобы ты стала толстой и никому не досталась». Вадика, желавшего знать каждую минуту моего расписания, чтобы владеть всем моим свободным временем. Вадика, таскавшегося со мной по всем делам, в музей, МФЦ, пополнять проездной, в ремонт обуви. Вадика, интересующегося моими планами на субботу еще в понедельник и не оставляющего тем самым ни малейшей щелочки для других дел и людей. Да, ничем не лучше. Я, наконец, поняла, каково это — хотеть человека, хотеть обладать, поглотить, сожрать. Прошло, кажется, минут 20, прежде чем я ответила. Я сказала, что никакой Вадик не пандолог. Я сказала, что Вадик — художник по волосам.